Бронте, 50, на краю пропасти. Не могу не признать, обстановка в нашей семье изменилась. Эти изменения начались с той самой минуты, когда Брюстер с Коди появились на нашем пороге. Но происходили они так медленно, так незаметно, что я попросту думала, будто все дело только в моем неисправимом оптимизме. Видите ли, когда после широчайшей черной полосы дела наконец начинают потихоньку налаживаться, остается лишь одно из двух – либо сосредоточиться на хорошем, либо наоборот, не видеть ничего хорошего. Большинство делает только один выбор – стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Мало кто в состоянии осознавать события в их целостности. К сожалению, я не отношусь к этому замечательному меньшинству. Я лишь видела, что Брюс с братом спасены, и едва не слетевший под откос поезд нашей семьи вернулся обратно на рельсы. На том я и успокоилась. Спасибо всем большое. И хотя казалось, что все идет отлично, для Брю настали тяжелые времена, и чем дальше, тем хуже. Особенно плохо ему было дома. Возникало впечатление, что он страшно измотан, будто сами стены высасывают из него жизнь. Он находился в постоянном напряжении, словно наш дом стоял на самом краю обрыва, того и гляди, сорвется в пропасть. И только один Брю понимал это. А потом он спас Коди, когда тот висел на мачте высоковольтной линии. Меня не было на месте происшествия, но с полдесятка людей засняли все происшествие на видео. Эпизод показали в новостях, и Брю, что называется, наутро проснулся знаменитым. И хотя его слава длилась всего лишь те самые тривиальные 15 минут, направленный на Брю прожектор всеобщего внимания рассеял тень, под которой он вынужденно жил всю свою жизнь. Но ведь это же хорошо, правда?